Глава 16. У меня появилась возможность энергично взяться за полковника Рейса на следующее утро. Уборка только что закончилась, и мы прогуливались по палубе. Как чувствует себя цыганка сегодня утром? Ждет землю и свой караван? Я кивнула. Сейчас, когда море так прекрасно, я чувствую, что хотела бы остаться здесь навсегда. Какой энтузиазм! Не правда ли, сегодня прекрасное утро? Мы облокотились на перила. Был полный штиль. Море выглядело так, будто его смазали маслом. На нем блестели разноцветные круги. Голубые, светло-зеленые, изумрудные, пурпурные, темно-оранжевые. Совсем как на картине модерниста. Иногда поверхность воды вспарывала вспышка серебра. Мелькала летающая рыба. Воздух был ласковый, теплый и влажный, почти липкий. «Очень интересную историю вы нам вчера рассказали», — нарушила я тишину. «Какую?» «Об алмазах». «Полагаю, женщины всегда интересуются алмазами». «Конечно». «Кстати, что стало с другим молодым человеком? Вы сказали, что их было двое». «С молодым Лукасом?» Естественно, не могли обвинить одного из-за отсутствия другого, поэтому он также остался безнаказанным. А что стало с ним? Я имею в виду впоследствии. Кто-нибудь знает? Полковник Рейс смотрел прямо перед собой в море. Его лицо ничего не выражало. Было как маска, но у меня сложилось впечатление, что ему не понравился мой вопрос. Тем не менее, он ответил с готовностью. Он ушел на войну, вел себя храбро. Объявили, что ранен и пропал без вести. Думаю, что он убит. Именно это я хотела узнать. Больше вопросов я не задавала. Однако я поразилась, как много полковник Рейс знает. Его роль в этом деле все еще оставалась для меня неясной. Я провернула еще одно мероприятие. Расспросила ночного стюарда. Поощрив его небольшой суммой, я скоро заставила его разговориться. «Леди не испугалась, не так ли, мисс? Это была безобидная шутка. Пари или что-то в этом роде, я думаю». Я мало-помалу все у него выудила. Во время путешествия с Кейптауна в Англию один из пассажиров вручил ему кассету с пленкой и проинструктировал, чтобы она была брошена в каюту 71 в час ночи 22 января, во время обратного рейса. Каюту будет занимать леди. Все это выдавалось за розыгрыш. Я узнала, что стюарду щедро заплатили за столь необычную передачу пленки. Имя леди не упоминалось. Поскольку миссис Блэйр заняла сразу каюту 71, договорившись с пассажирским помощником капитана, как только поднялась на борт судна, стюарду, который должен был бросить кассету, совсем не пришло в голову, что это другая леди. Звали пассажира, затеявшего розыгрыш, Картон. И по описанию его внешность точно соответствовала внешности человека, погибшего в метро. Итак, одна загадка разгадана, и, несомненно, алмазы – ключ ко всей тайне. Последние дни на Килмордин-Касле прошли очень быстро. По мере приближения к Кейптауну я все тщательнее продумывала план дальнейших действий. Слишком много людей, за которыми надлежало присматривать. Мистер Чичестер, сэр Юстас и его секретарь, и, конечно, полковник Рейс. Что мне делать? Естественно, именно Чичестер первый приковал мое внимание. В самом деле, я с неохотой уже собиралась исключить сэра Юстаса и мистера Пэджита из списка подозреваемых, когда случайная беседа породила во мне новые сомнения. Я не забыла непонятные эмоции мистера Пэджита при упоминании Флоренции. В последний вечер мы сидели на палубе, и сэр Юстас задал абсолютно невинный вопрос своему секретарю. Я точно его не помню, что-то связанное с опозданием железнодорожных поездов в Италии. Но я тут же заметила, что мистер Пэджит проявил беспокойство, которое привлекло мое внимание раньше. Когда сэр Юстас пригласил миссис Блэйр на танец, я быстро пересела на стул, ближайший к секретарю. Я твердо решила докопаться до сути дела. «Всегда мечтала поехать в Италию», — сказала я, «и особенно во Флоренцию. Вам там разве не понравилось?» «Конечно, понравилось, мисс Бедингфилд. Если вы меня извините, получена почта для сэра Юстаса, которая...» Я решительно взяла его за рукав. «О, вы не должны убегать!» — воскликнул я с кокетством престарелой вдовы. «Я уверена, сэру Юстасу не понравилось бы, если бы вы оставили меня одну, и мне не с кем было бы поговорить. Вы, кажется, почему-то не хотите говорить о Флоренции. О, мистер Пиджит, я полагаю, у вас есть преступная тайна». Я все еще держала его за рукав и почувствовала, как он дернулся. «Вовсе нет, мисс Бедингфилд, вовсе нет», — сказал он искренне. «Я бы с радостью все рассказал вам, но там действительно несколько телеграмм...» «О, мистер Пиджит, какая слабая отговорка! Я пожалую сэру Юстасу!» Я решила не продолжать. Он дернулся снова. Его нервы были на пределе. «Что вы хотите узнать?» Его покорный мученический тон заставил меня внутренне улыбнуться. «О, все! Картины, оливковые деревья!» Я запнулась, сама растерявшись. «Я полагаю, вы говорите по-итальянски?» — продолжала я. «К несчастью, ни слова. Но, конечно, с носильщиками и гидами». «Совершенно верно!» — поспешно вмешалась я. «А какая картина вам понравилась больше всего?» «А Мадонна, Рафаэля, знаете?» «Милая старая Флоренция», — пробормотала я сентиментально. «Так живописно раскинулась на берегах Арно. Красивая река. А Дуомо? Вы помните Дуомо?» «Конечно, конечно. Тоже прекрасная река, не так ли?» — рискнула я. «Даже красивее, чем Арно». «Именно так, вполне согласен». Ободренная успехом, я продолжала расставлять ловушки. Сомнений не оставалось. Мистер Пиджит разоблачал себя каждым сказанным словом. Этот человек никогда не был во Флоренции. Но если его не было во Флоренции, где он находился? В Англии? Скорее всего, в Англии. Во время происшествия в Милхаузе я решилась на смелый шаг.